Начинаем. Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, номер 58. Он сказал нам на последнем уроке, говорил нам, что хохма, для хохмы нужна кейлим кабала. И кейлим кабала у них необходимо, чтобы они всегда были ради отдачи. То есть получали ради отдачи. А поэтому он говорил, когда, так как он пользуется, человек пользуется келим получения, то необходима осторожность. Даже если ради отдачи, очень внимательно, здесь большой секрет есть, что даже если работаешь с келим по отдаче, с келим получения, извини, с келим получения, келим кабала, декабала, на отдачу, все равно необходима большая, очень осторожность большая, ибо можно ошибиться. И поэтому необходимо притянуть, притягивать с хасадим все время. Именно, ибо и хасадим светит в келим отдачи. И это защищает свет хохма. Чтобы она могла светить в келим на отдачу. Ибо маленький уклон влево и в самом низу, в левой с линии, там уже кишат, приклеивается клипот. И поэтому мы видим тоже в Аврааме, мы же учили уже тоже, по-моему, да? Как в Аврааме мы учили, что несмотря на то, что он уже получил гадлут, да, после его обрезания, то есть это означает, что он отрезал клипот. Помнишь, да, когда к нему пришли три ангела, и Творец был над ним? Он все равно хотел, смотрел, высматривал гостей, да, из, как бы, прохожих, которые идут в одну и другую сторону, то есть в которых есть подъемы и падения, то есть хотел катнут, избрал катнут. Хотя уже имел по ним мог видеть лицо, лик Творца. И поэтому и у нас то же самое надо, что тоже говорят про Исраиль, то есть про понятие Исраиль, что как бы народ тоже называется Исраиль с маленькой буквочкой Юд, самая маленькая буквочка. Что несмотря на то, мы знаем, Исраиль это Зейранпин. Именно Зейранпин в своем большом состоянии. Так несмотря на то, что они могут получить, получают гадлут, они себя ставят маленькими, в малое состояние. Почему? Потому что это называется шмира. Осторожность и шмира, то есть охрана. Всегда надо свету хохма охранять нижним. Именно в келим кабала нижнего. Пятнадцать. Лахен амру. Дром хохма гайну. Шароце лехахаким. Ядрим. Шароце шахохма тишар. 16 бо. Велоти сталек, Гу царих лидром гайну лехесет ганикра хисуфин каналь милашон нихсафа вегам 17 кальта навши точка 15 лахен амру, и поэтому сказали мудрецы, сказали дром хохма, юг это хохма, гайну, то есть шагароцеле ахаким, что тот, кто желает умудриться, то есть мудрости набраться. Я дрим, мудрости набраться. Умудриться, может, нехорошее слово. А? Поумнеть, да, действительно. Получить мудрости. Умнеть, может, нет. Получить мудрости. Я дрим, пусть идет, пусть идет на юг, как бы. Пусть я дрим. Да, направляется на юг. Ну, невозможно так переводить так. Но на правую линию. Правая это юг. Шаароце, шаахохмат и шаарбо, что тот, кто желает, чтобы хохма осталась в нем. Жирным шрифтом он пишет. 16. Вылойте сталек, а не, а чтобы она и не исторглась. Гу царих ли дром, ему необходимо дром. Поэтому запоминайте слова. Ему необходимо дром, иначе мы скажем, ему необходим юг. Уже не звучит так. Ему необходим дром, надо ему идти на дром, в правую сторону. Понятно? Гайну лахесед, то есть к хеседу ему нужно. Ганикра кесуфин каналь, который называется кесуфин, кесуфин, кесуфин, возжелание, вот, страстные желания, страстные стремления, называется кесуфин. И в то же время называется кесуфин от слова кесов, белый, как серебро. Серебро, кесов. А белое это цвет хеседа. Милашон от изречения Нихсафа вегам 17 кальтановши, то есть, как сказал в псалме царь Давид. Нихнаса, Нихсафа изжелалась, нехорошо, но, скажем так, изжелалась. И также ваз кальта, и также истомилась моя душа, мой нефеш, он сказал. Интересно, почему он сказал нефеш, а не сказал, Зогар говорит, интересно в этом плане, что почему Давид сказал нефеш, почему же он не сказал рох, мой рох, почему он не сказал моя нешама, навша, почему он сказал нефеш? Конечно, потому что самое низкое, и потому что руах и нефеш, руах, смотри внимательно, руах и нешама, они полностью, они как бы духовные, они ничего с ним, их нельзя попортить. Понятно? Их нельзя попортить. Ни сверху, ни снизу, Зогар говорит. Они уходят, и все. Их нельзя попортить. Они приходят, когда человек годится, пригоден к ним, они приходят. Нет, и они уходят. Это как свет. А нефеш, она очень привязанная как бы к килим, к телу человека. То есть к его желаниям получить. И поэтому она хочет страстно вырваться и быть мерковой, быть колесницей для других, до более высокого, для руах и нешама. А поэтому так он говорит. Это про между прочим. 17 после точки. увет эйлу, айну, дром, вицафон. Шехем хохма увина, мейрим бекава эмцаи, аникра 18, мизрах, тиферет. Шешам нихлаль гаколь, точка. 17 кубет эйло, а два эти два. Гайну, то есть. Дрому, вецафон, юг и север. Шехем хохма у вина, что они хохма и бина. Неважно, какие, нигде, какие в бине в самой, или в Зейранпине. Мы рим бекаваем цаи, они светят в средней, в среднем линии. Аникра, которая называется 18, мизрах, восток, тиферет. Другое, другое слово, как сфера. Шишам, нехлаля, коль что там все включается. Точка. Средняя линия получается, конечно. 18. Улам. Икар хавода. Матхила вамарав шиги вхинат малхут 19 шизе никра вамикне шиги вхинат малхут умарав каналь 18 улам однако икара вода суть или суть духовной работы. Матхила в Амарав начинается в Марави, на западе. Шиги в Хинат Малхут, что это аспект Малхут. 19 Шезе Никра в Амикне, что это называется у по отношению то, что мы говорили у Авраама, это Авраама, это называется бамикне в малом скоте. Помнишь, у него малый скот, или же бамикне в приобретениях. А приобретения они именно в Малхут. Шиив хинат Малхут Марав каналь, что это аспект Малхут и Запад каналь, как сказано выше. 20. Увайнян Малхут. Аникрет Марав. Шиги Никрет. Бамикне. Црихим Ладат. Шеседер Гаавода. 21. Матхиль. Бамалхут Шамаем. 20. Увайньян Малхут, а в аспекте Малхут, аникрет Марав, которая называется Запад Марав, ши никрет Бамикне, что она называется Бамикне, малым скотом или приобретениях. Срихим ладат необходимо знать. Шеседра вода, что порядок духовной работы. 21. Матхиль начинается. Бамалхут шамаем в царстве небесном. Я так послушать, что такое царство небесное, что такое отвлеченное все, а мы знаем, что это называется, начинается с царства небесного, видишь, да? Когда, то есть, Царство Небесное, что такое? Когда Малхут, она делает себя как точкой. принимает на себя иго Царства Небесного. Это называется иго Царства Небесного принимает на себя. Когда Малхут, творение, делает себя как бы точкой. Это то, что, например, когда Малхут и Зейрон Пин, когда они при создании, при четвертый день творения, когда они стали рядом друг с другом, помнишь? Он справа, она слева, и оба питались, получали от Бины. И она была, как и он. И тогда сказал ей Творец, они не могли стоять, получать от одного, от одной короны она пожаловалась. И он ей сказал, он не сказал, она как бы пожаловалась, но вот имеется в виду созидательно. И он ей сказал, опустись, говорит, и опустись и стань под Зейранпином. И она опустилась и стала под Есодом Зейранпина. То есть она стала точкой, ничего от нее не пропало, то, что было. Но она стала точкой. То же самое и у нас надо необходимо начать, начало работы всегда в этом. Что мы получаем как бы хохмаму, но мы ее не ощущаем. И тогда надо подняться, как бы сказать, как он говорит здесь, стать как бы точкой. Царство небесное, взять на себя иго. А то, что хохма была, она всегда, она есть, она никуда не уйдет. Только теперь, когда я взял на себя Царство небесное, иго Царства небесного, я могу теперь получить от Зейранпина, могу получить хасадим. А раньше, когда я был большой и считал себя большим, я ничего не мог получить, просто хохма, которая резала мне, как бы сказать, режущее ощущение мне создавала, я ничего не видел. А теперь, когда я стою, взял на себя иго небесное, то есть я превратился в точку, не ради того, чтобы я такой был, а ради исправления, то я теперь получаю так же самое, как и Малхут получает от Зейранпина, от Есода Зейранпина, получает хасадим, постепенно расти. И тогда она может получать теперь этот подкормку или подпитку хасадим, и с этой подпиткой хасадим она правая линия, а моя хохма это левая, и получается я могу теперь видеть среднюю линию, потихонечку я могу уже ощущать свет хохма в одежке хасадим. 21. Точка. Шагадам царих лифней холь давар мицвар мицва лекабель аля цмо оль малхут шамай. Он говорит, как будто вот смотрел. Так вот, видишь, один источник у нас. 22. Аникра эмуна шигу маамин шигашем мангиг это улам бифхина тову метив. Точка. Вот смотри, что я сейчас от себя сказал, что как это все связано, что не значит, что я это уже учил и что я это запомнил. А не важно, откуда это идет, но у нас один источник. Смотри, что он говорит. 21. Шагадам царих, что человек обязан лифней холь давар мицва. Прежде всякой заповеди. Прежде всякое исполнение всякой заповеди. Лекабель аля цмо оль малхут шабаем. Взять на себя иго Царства Небесного. 22. Аникра эмуна, которая называется эмуна, вера. Шегу маамин, что он верит. Шашем мангиг это улам, что Ашем управляет миром, бифхинат тову митив, в аспекте доброго и делающего добро. Лахен, точка, гу, мы варехото, поэтому он благословит его, поэтому он благословит Творца. Благословит, значит, понимает, ощущает или принимает просто на себя его управление. Но лучше с любовью, чем со страхом. Даже со страхом тоже неплохо, но со страхом от того, что он большой, велик и правит, а не со страхом, что он тебе, что он сделает что-то такое плохое и так далее, и что иначе он обидит и сделает плохое. Или не даст награду, вознаграждение. 23. Везех Моше амру хазаль. Леолам есадер адам шивхо шель маком вахар ках итпалель. Точка. 23. Везех Моше амру хазаль. И это как сказали мудрецы. Цитата. Леолам есадер адам шивхо шель маком вахар ках итпалель. Всегда, чтобы человек установил себе порядок восхваления, хвалу места. Маком — это место, и это Творец. Так называется место. Хвалу места Творца. Вахарках итпалель. А затем пусть молится. А почему называется место? Здесь тоже большой секрет есть. Хвалу места. У человека тоже есть такое место, где вход есть к Творцу. И тоже это место надо сделать так, чтобы там оно очистилось, было восхваляемо как бы. Восхваляемо значит, что там есть хасадим, и тогда можно проникнуть в зал Творца. 23 после точки. Ваеш лиш оль. Магу 24. Шифхо шель маком. Шаадам царих лисадер. Точка. 23 после точки. Ваеш лиш оль. Необходимо спросить. Магу, что это такое? 24. Шифхо шель маком. Хвала места. Или восхваление места. Или Творца. Одно и то же. Шаадам царих лесадер, который хвалу, ту, которую человек должен упорядочить в себе. То есть производить постоянно в своей перед молитвой. Включить ее в молитву, но предварить молитву, предварить ее восхвалением. 24. Атшуваги ханаль гайну. Шаадам омер лагаборе. 25. Шегума амин. Шегу мангиг эт гаулам. Бифхеда то вумити в точка. Отшува ги хадаль. Ответ следующий, как сказано выше. Ответ он, как сказано выше. Гайну, то есть. Шагадам омер лагаборе. Что человек говорит Творцу. 25. Шегу маамин, что он верит. Шигу мангиг это улам, что он, Творец, управляет миром, бифхина то вумети в аспекте, как добрый и делающий добро. Точка. Везенью кра шивхо шельмаком, и это называется восхваление места или Творца. 26. Вахарках итпалель, а затем пусть он молится. Понятно? То есть, ей сначала в правую линию он идет, получает хасадим, а потом он идет, то есть молится. А молится, значит, он переходит в левую линию. Он уже говорит про своих. То есть, в правой линии он говорит общее. Имей в виду. общее и частое всегда есть. В любой вещи, в любой ситуации. Так вот, надо идти вправо. Там есть общие, там есть принципы, там есть восхваление, там есть совершенство. А потом уже идешь влево, всегда так надо делать. А идешь влево, это уже частные, конкретные вещи. А иначе запутаешься в частных вещах. Если идти сразу влево, когда у тебя еще нет хасадим, справа, которых ты взял с собой влево, то тогда не видишь, видишь только деревья эти, за деревьями деревья, не видишь, что это все, что это за деревьями, не видишь леса. Поэтому, а если вправо идешь, то идешь в принцип, ты видишь все, у тебя дается одеяние, как бы Творца, дается его килим отдачи, и тогда идешь в левую сторону, в левую. Понятно, то же самое, что он и говорил нам на том уроке, в конце того урока, шмира, охрана. Тогда у тебя есть охрана, ты пришел в правой линии, ты ему сказал благодарение, поблагодарил его, дал ему хвальбу, и тогда ты идешь влево, а влево это хохма там. И с ней надо быть очень осторожным, а у тебя осторожность ты получил в правой линии. Теперь ты уже можешь молиться, иначе бы ты начал бы молиться и притянул бы, не дай бог, хохму к клипот. И поэтому это, чтобы этого не было, надо постоянно вправо и потом налево. Как это поется? Направо мост, налево мост. И что-то еще там было. Перед нами. Тоже похоже, что-то было перед нами, потом еще перед нами была старая песня, тоже направо мост, налево пост, еще что-то перед нами. Может, тоже каббалистическая песня, надо бы сделать с ней. Что-то перед нами, это средняя линия. 27. Вамар альзе баля сулам. Каша адам мевакеш машиу михаверу. Аседргу, двоеточие, 28. А шадам йодеа шееш лехавиро. Это давар ма шигу мевакеш мимену. Точка. И еще одну давайте. Еще возьмем. 29. Бет. Шееш лехавиро лев тов. Шигу огев ласот товот. Еще 30 строчка. Аз еш маком шиевакеш мехаверо. Смотри, что нам рассказывает, говорит нам теперь. 27. Вамар альзе баля сулам, и сказал на это баль сулам. Каше адам мевакеш машиу мехаверо. Когда человек что-то просит у своего товарища. Аседергу, порядок таков. Двоеточие. Очень внимательно. 28. Алеф. Первое. Шагадам йотеа, что человек знает, ше еш лехаверо, это давар, что есть у товарища та вещь, маши гумова кеш мимену, то, что, та, что он просит у него. 28. Не 29. Бет. Вторая вещь. Вторая. Второй аспект. Порядок такой. Значит, сначала, что он знает, что у него есть эта вещь. Второе. Шееш лехаверо леветов, что есть у товарища доброе сердце. Шигу огев ласото вот, что он любит делать добро. 30. Аз еш маком шиевакеш махаверо, тогда есть место, чтобы просил своего товарища. Понятно? Без этого, без этих обоих аспектов нельзя. То есть у него есть эта вещь, и знаешь, что у него есть сердце доброе, что он может это делать добрые дела. Тогда можно его просить. Вот так же самое и с Творцом. Что мы знаем, поэтому надо, понятно, поэтому надо сначала удостоверить самого себя. Не надо, как бы, удостовериться самому, сказать самому в правой линии, сказать хвалу, дать хвалу Творцу. Этим самым я показываю, что я знаю, что у него доброе сердце, что он любит добрые дела. А тогда я уже, я знаю, конечно, что он может дать. Но я сначала ему даю хвальбу, восхваляю его, а потом я уже прошу его о той вещи, которую он может мне дать.